счастливая семейка, счастливый дядя. Витька бесновался. Вот уже почти месяц, как от Светы ни слуху, ни духу. Он любил кузину, и ее длительное отсутствие его сильно нервировало. Что у драконов сильный родительский инстинкт, Виктор знал не понаслышке. Что оборотни тоже от ящеров недалеко ушли, Вик предполагал. Но чтоб настолько... Месяц. Месяц после рождения ребенка парочка не проявляла никаких признаков жизни. Нет, так больше не может продолжаться. Лорд Винатор решительно тряхнул головой и направился к нижним этажам замка оборотней. Вот-вот. Понятно, почему он возмущался. Так близко и не словечко. Этого деятельная природа Вика никак не могла допустить. Ладно, Света драконьи дела забросила. Ну, не совсем забросила, а заботливо переложила на чуткие плечи двоюродного братца, мотивировав тем, что даже у венценосных особ может быть отпуск по уходу за ребенком. Но совесть иметь надо. Ушла в подполье, объявила родным, что родила мальчика, чувствует себя хорошо, но просит пока дать оклематься. И все. Тишина. Мартифор тоже скотина порядочная, заперся в своих подвальных покоях с женой и ребенком и тоже молчит. Лишь изредка вбегает на кухню и бегом назад. Беспредел. Слуги-оборотни молча провожали чешуйчатого брата их королевы. Будь их воля, они бы его разорвали. Но воля, увы, не их. Да и сама королева не вызывала у них ничего, кроме ненависти, страха и раздражения. Правда, последнее время, когда она носила ребенка их короля, приходилось считаться с княжной и не показывать клыки. Хотя еще неизвестно, Мартифора ли это ребенок. С другой стороны, их владыка не лапать. Так трястись над чужим ублюдком не станет. В общем, пока драконы неприкосновенные. Однако сейчас было очень забавно наблюдать, как бастард дома драконов пытается пробиться в личные покои их короля. Ох, сейчас что-то будет. Предвкушая скандал, слуги потирали руки и тихонько следовали за булькающим от гнева драка. Тот тем временем уже подошел к двери и решительно в нее постучал. Снаружи не ответили. Виктор постучал еще сильнее и продолжительнее. Тишина. Лорд Винатор окончательно озверел и забарабанил в дверь ногой. В следующую секунду дверь распахнул Мартифор, и Вик еле-еле сдержал занесенную ногу в десятки сантиметров от колена Шурина. Лохматый владыка оценивающе посмотрел на все еще поднятую ногу и перевел тяжелый взгляд на Шурина. «Ну и чего ты стучишь?» – тихо прорычал он, демонстрируя немалые клыки. «По голове давно не получал». «А что вы заперлись?» «Тише!» – внезапно осадил его Мартифор. «Ребенка разбудишь!» И отступил от двери, приглашая родственника внутрь. «Заходи!» Вик послушно зашел в темную комнату и не заметил, как Мартифор погрозил кулаком наблюдавшим слугам и запер дверь. После яркого дневного освещения приглушенные тона вызывали какое-то уныние. Измученная Света сидела на кровати и активно баюкала маленький сверток. Мартифор прошел вперед и, растянувшись на кровати рядом с ней, протянул руки к комку пеленок. Кузина бережно передала детеныша папаше и с облегчением откинулась на подушке. Мартифор положил малыша себе на грудь и вздохнул. Из кулька пеленок раздалось равномерное сопение. «Почему здесь так темно?» – прошептал Вик, потрясенный видом двух измученных созданий. Всегда бледная сестра теперь была еще бледнее и худее. Да и зять тоже не дышал здоровьем, как раньше. Только сейчас Вик заметил, что Мартифор основательно похудел и побледнел, под глазами залегли тени. И вообще, теперь парочка напоминала чету вампиров на издыхании, нежели оборотня и дракона. «Яркий свет Корвина раздражает», – тихонько ответила Света. «Ему больше нравится тьма». «Ты уверена?» «Абсолютно», – хором ответили оба. «Ну, допустим, моему племяннику нравятся сумерки. Но это же не повод себя казнить в этом склепе». «Мы не казним», – смутилась Света. «Тогда чем вы тут занимаетесь? Заперлись вдвоем в каком-то подвале, как два упыря, и ни слуху, ни духу. Я, конечно, понимаю, что и драконы, и оборотни обожают возиться с детьми, но ведь совесть надо иметь. Вы не подумали, что вашим родителям, братьям, сестрам тоже хочется повозиться с малышом? Делиться надо. А вы заперлись здесь и балдеете в одиночку. Ага, огрызнулась Света, обводя себя и полудохлого мартифора рукой. Посмотри, как мы наслаждаемся. Наша кровинушка, похоже, не знает такого неприличного слова, как сон. Это какой-то вечный энерджайзер. А сейчас что он делает? Возмутился Вик, указав на сопящий сверток. Тот тут же зашевелился и оглушительно заорал, перемежая плач с низкими рычащими и шипящими звуками. В общем, этот крик создавал жуткое впечатление. Мартифор тут же подхватил малыша и принялся его активно баюкать. «Посмотри, что ты наделал!» – прорычал он. «Мы его еле-еле укачали, ни минуты покоя!» Кулек пеленок тем временем успокаиваться не торопился, видно решив, что на сегодня выспался, и стал энергично вырываться. Потому как он шустро и умело это делал, Вик удивился. Все-таки малышу всего месяц, а он уже такой шустрый. Некоторые человеческие дети еще головку держать не умеют. Вдруг из недр пеленок дохнуло огнем, опалив мартифора. Оборотень вздрогнул и ослабил хватку. Этого хватило, чтобы из пеленок выскользнуло что-то темное и блестящее с длинным хвостом. «Не понял», – опешил Вик, кинулся к двери, чтобы ее приоткрыть и создать тем самым больше света. «Нет!» – закричала кузина. «Не открывай дверь! Если он улетит, я не знаю, как мы его ловить будем!» «Улетит?» – перхнулся Вик. «Кто?» «Кого вы тут нянчите, безумные мои?» «Твой племянник уже умеет превращаться в дракона», – пояснил мартифор, внимательно оглядывая пол. «Куда же он запропастился?» Оборотень встал на колени и заглянул под кровать. «Кис-кис-кис!» – растерянно пошутил Вик и запнулся под осуждающим взглядом сестры. «У тебя, случайно, мяса с собой нет?» – вдруг спросила Света. «Мясо? Зачем?» – не понял Вик. «Ребенка выманивать!» – раздраженно пояснил мартифор. «Вы его мясом кормите?» – в который раз поразился Вик. «Насколько он успел узнать о детях, в таком возрасте им не переварить настолько тяжелую пищу. Он что у вас уже, и мясо жрет?» «Он все жрет», – махнулся мартифор, начиная с материнского молока и кончая ножками кровати. «А вчера чуть не слопал мои кожаные сапоги. Между прочим, на них заклинание нетленности стоит, то есть стояло». «Вы что, одурели кормить ребенка всякой дрянью?» – возмутился Вик. «А то мы не знаем, что это не ням-ням», – грызнулся мартифор, уже порядком раздраженный поисками. «Наверное, ему чего-то не хватает», – робко пожала плечами Света и тоже подключаясь к поискам своего бесценного чада. «Мозгов ему не хватает», – фыркнул Вик, и тот был награжден двумя испепеляющими взглядами очень даже умных родителей. «Хм, если учесть, что у них обоих коэффициент умственного развития выше среднего, то мозги у малыша должны быть на уровне». Вдруг сверху Вик услышал тихий скрежещущий звук. Задрав голову, лорд Винатор увидел маленького драконыша, увлеченно терзающего цепь, на которой подвешена огромная чугунная люстра. Спина Вика резко похолодела, как только он понял, что стоит под этой самой люстрой, а цепь уже основательно перегрызена. «Морти?» – осторожно позвал он зятя. Тот проследил направление взгляда Шурина и тихо чертыхнулся. В следующую секунду произошло три вещи. Мартифор кинулся на Вика, сбивая его в сторону. Люстра с грохотом упала на пол, а Света каким-то невероятным маневром умудрилась ухватить бесценного детеныша до того, как люстра коснулась пола. «Я поняла!» – радостно закричала она, потрясая пищащим драконышем. «Ему ни витамин не хватает. У нашего малыша просто зубки растут. Ему их точить обо что-то надо». «Как думаешь, резиновые игрушки для этих целей подойдут?» Деловито поинтересовался мартифор, поднимаясь с придавленного Вика и хмуро оглядывая треснувший мраморный пол и осевшее облако пыли. Драконыш на руках у мамы громко чихнул. «Не уверена», – задумчиво отозвалась Света, укачивая притихшего малыша. «Может, вы ему титановые стержни раздобудете?» — хмыкнул Вик, глядя на раскуроченную люстру. «Я смотрю, ему железо нравится». Счастливые родители задумчиво переглянулись и кивнули. «Хорошо», — кивнула Света. «Может, ты тогда посидишь с племянником, как мы найдем для него нормальные игрушки для жевания?» И с этими словами она протянула свое бесценное сокровище брату. «Но я...» — пискнул Вик, глядя, как ехидно загорелись глазки маленького драконыша. «Ты же сам говорил, что мы должны делиться своим счастьем с другими», — ехидно заметил Мартифор и, подев Свету за локоток, кинулся к спасительной двери. «Вот и наслаждайся, мы скоро». Едва дверь за ними захлопнулась, как Вик осознал, что влип. «Ой!» – всхлипнул он, глядя в янтарно-желтые с вертикальными зрачками глаза своего племянника. «Привет, я твой дядя Вик. Надеюсь, мы с тобой подружимся». Малыш моргнул, что-то тихонько свистнул и радостно цапнул дядю за плечо. Эпилог. Когда Света с Мартифором вернулись, погром в комнате увеличился. Взмыленный, поцарапанный, еле дышащий Вик лежал на кровати и что-то нашептывал сопящему на его груди свертку. Что с ним сделал второй лорд Дома Драконов, осталось тайной за семью печатями. Но впервые за прошедший месяц юный Корвин спал. С минуту молодые родители любовались новоиспеченным дядей, рассказывающим их малышу сказку. «Спи, малыш, спи», — продолжал шептать Вик, гладя ребенка по спине. «Во сне растут, а когда ты вырастешь, твой дядя Вик научит тебя ходить по бабам. Это классно, тебе понравится, обещаю».